Выручает перенятая у Алексея привычка стимулировать мозг импульсами жизни. Еще во время совместной операции обратил внимание, что в полете шаман очень часто специально или непроизвольно направляет силу к голове. Скопировав это воздействие, понял, для чего он это делает, восприятие становится на порядок полнее, мозг начинает работать быстрее, а воспоминания становятся ярче и объемнее. Долго такой режим выдержать сложно, нет привычки, но на несколько часов в компании высшей аристократии, надеюсь, сил хватит. Все хорошее и нехорошее имеет обыкновение заканчиваться, закончился и этот обед. Если отбросить мои мучения в непривычном кусачем костюме из чистой шерсти и некоторую зажатость из-за порядком подзабытого этикета, не такое уж и тягостное мероприятие, как казалось поначалу. Застольную беседу старшие Ямины поддерживали мастерски, касаясь разных тем. Мы успели обсудить и петербургскую светскую жизнь, и премьеры театральной сцены. Почувствовав, что в данных темах я плаваю, перешли на технические новинки, где я даже успел поспорить с отцом семейства на тему развития всеобщей связи, аналога сотовой в прошлом мире. Здесь она существует пока только в воображении научников, но ведь уже есть какие-то наработки. Одна только несчастная Маша, похоже, наказанная за свои выходки, в беседе не участвовала, ограничившись перед самым обедом личным выражением признательности мне и Петру Волконскому за помощь в ее спасении. Даже восхитился ее выдержкой, явно вымученные слова благодарности и извинений девушка произносила с такой царственной интонацией, словно это честь для нас, поучаствовать в срыве похищения ее высочества. Так ей и ответил, рассыпаясь во всех положенных по этикету заверениях. Поняв подтекст, братья спасенные спрятали усмешки, но меня не выдали. Впрочем, исключение из общего разговора не мешало девчонке весь обед стрелять в меня глазками, из-под тишка изучая. Кабинет главы семьи, куда мы, оставив дам, переместились после обеда, чем-то неуловимо напоминал кабинет деда. Основательная мебель, подобранная явно в потакании вкусом хозяина, а не в угоду моде, непонятного назначения приборчики, расставленные на полках, вероятно, образцы продукции клановых предприятий. Единственное исключение из общего делового стиля – огромная цветная фотография какого-то корабля, висящая на стене справа от рабочего стола. По моим представлениям, там должно было висеть какое-нибудь батальное полотно. Но если у владельца была мысль смутить меня всем этим великолепием, то он жестоко просчитался, высоких кабинетов за свою жизнь я навидался немало, так же как и красиво обставленных домов. Так что вполне спокойно уселся на предложенный диван и настроился на разговор. Рядом со мной устроился чувствовавший себя несколько неловко Петр Волконский. Михаил неаристократично плюхнулся в кресло, стоящее чуть в стороне, а наследник остался на ногах, отойдя к встроенному бару. Вопреки ожиданиям, князь устроился не за своим столом, а на диване напротив, создавая доверительную обстановку. «Как вам у нас дома, господа? Дом красив, как и его хозяйка. Отдаю должное вашему вкусу, Кирилл Александрович». Обед был тоже выше всяких похвал. Несмотря на разницу в положении, мне, как и Петру, в самом начале знакомства дали право обращаться к их сиятельствам по имени-отчеству. «Все великолепно», — присоединился к моим заверениям Волконский. «Наверное, гадаете, Егор Николаевич, зачем я вас позвал, вместо того, чтобы выразить свою благодарность чеком? Ну отчего же? Догадаться о ваших затруднениях несложно. Оценить жизнь единственной дочери в рублях невозможно. Но уверяю вас, даже не зная, что среди похищенных находится Мария Кирилловна, я и мои люди действовали бы так же. Это очень благородно с вашей стороны», — веско роняет князь. «Не настолько, как вы говорите. Я стал свидетелем преступления, у меня были возможности силой его пресечь. Все просто. И все же не каждый решится преследовать похитителей, многие наемники ограничились бы исполнением условий контракта. Не принижайте свои достоинства». В ответ на эту отповедь мне оставалось лишь склонить голову, а хозяин обратил свое внимание на второго гостя. «Вам, Петр Ильич, я также безмерно признателен. Если бы не ваша своевременная поддержка и помощь со стороны ваших людей, все могло окончиться трагично. К сожалению, наши возможности в Москве сильно уступают столичным, так что без вашего участия Михаил мог и не выйти так быстро на след похитителей. Рад был оказаться полезен». Как ни странно, аристократ Волконский чувствует себя гораздо скованнее меня и предпочитает говорить коротко. Что ж, вы совершенно правы, деньгами вашу помощь не оценить, но и оставить вас без благодарности я не могу, поэтому прошу. Кирилл Александрович лично вручает нам по конверту. Это приглашение присоединиться к нашему кортежу на июльском параде в честь Дня Империи. Судя по реакции Петра, неслыханная милость. Быстренько вспоминаю всю доступную информацию, действительно честь, и немалая. Помимо возможности покрасоваться на глазах высшего общества и весьма вероятного представления императорской семье, это автоматически означает приглашение на все значимые увеселительные и торжественные мероприятия, проходящие в столице в это время, а значит, связи, знакомства и прочее. По сути, это пропуск в высший свет Петербурга, причем под покровительством не самого слабого по весу клана. Почему это интересно Волконскому, не знаю. Возможно, возрастом или влиянием для таких высоких тусовок не вышел. Хотя он ведь тоже не из главной семьи Волконских, да еще и младший сын. К тому же Ямины-Задунайские – это вторая по старшинству семья в клане, а если судить по объему капитала, может, и первая. Ходят слухи, что глава их клана сделал несколько неудачных вложений и может передать свое нагретое местечко сидящему перед нами мужчине. Эти сплетни я услышал от пожилых архивных работников, время от времени делящихся со мной за чаем мудростью поколений. И нет никаких оснований им не верить, покрытые бумажной пылью леди и джентльмены имеют связи в самых разных слоях общества, работая для собственного удовольствия, а не по причине отсутствия денег. Такая работа не наносит урона их чести, проходя скорее по разряду эксцентричного хобби. А то, что меня, безродного сироту, периодически допускают до их святая святых, 11-часового чаепития, так повторюсь, если мне надо, я очень обаятельный. Антона Малюту, например, туда не зовут. В таком ракурсе одно то, что погруженный во внутриклановые дрязги глава рода выделил время, чтоб приехать в Москву и провести с нами этот семейный обед, говоря таким образом. Я вас запомнил, это уже большая удача для меня. Надо будет этот момент потом хорошо обдумать. Все эти размышления занимают секунды, и я присоединяюсь к Петру. Благодарю вас, Кирилл Александрович, это большая честь для меня. Не стоит, жизнь моей Машеньки для меня бесценна. Покончив с необходимым этапом благодарности, хозяин предлагает продегустировать коньяк из его запасов, который уже вытащил из бара Вениамин. Крохотные дозы в пузатых рюмочках не несут опасности для контроля, поэтому все с удовольствием принимают предложение, а мне остается лишь последовать их примеру. Обстановка из натянутой вначале становится более раскованной. За смакованием ароматного напитка из меня, Петра и Михаила аккуратно вытягиваются подробности поисков и боя. Князю и наследнику любопытно все, и ход расследования, и подробности стычки. Искренний интерес старших мужчин делает свое дело, и вскоре бывшие поединщики на перегонки выкладывают детали произошедших событий. Со смехом Михаил и Петр признают мою роль в их усмирении, за что я удостаиваюсь внимательного княжеского взгляда. Не скажу, что мне нравится этот ненавязчивый допрос, замаскированный под беседу, но правила здесь устанавливаю не я. Со своей стороны, стараюсь или молчать, или максимально скромничать, безбожно сваливая все лавры на тактический талант главы Кистеня, но снова и снова нарываюсь на тонкую лесть. Так и тянет действительно похвастаться своими способностями, но я, слава богу, не обычный подросток, поэтому неумные порывы подавляю в зародыше. Вместе с тем возрастает восхищение этими людьми. Это ж надо так искусно построить разговор, что даже мне, битому жизнью волку, хочется довериться им во всем. Мысль, что этим кадрам не было бы цены среди мошенников, окончательно возвращает мозги на место. Но главный козырь Кирилл Александрович приберегает напоследок. Я, кстати, Егор Николаевич, служил одно время под началом вашего деда. Он вам про меня ничего не рассказывал. Не помню в рассказах деда ничего про старшего Ямина, но не мог же он всех сослуживцев нам с Митькой описать. Не рассказывал, но не сомневаюсь, что работать с ним было трудно. Он очень суровый и сложный человек. Собираюсь добавить был, но хозяин неожиданно меня перебивает. О, про это можете не говорить, Александр Павлович всем подчиненным просто ужас внушал, до сих пор его вспоминают. Кланяйтесь при случае ему от меня. Апа, Я-то Елизара Андреевича по привычке имел в виду, а князь явно про моего биологического деда говорит. Может, еще что-то удастся узнать. А если не секрет, где вы с ним служили? На флоте. Он тогда эскадрой на Балтике командовал. Жаль, что семейные дела заставили его в отставку уйти, мог и до адмирала дослужиться. Марашин, что ему на смену пришел, куда как слабее был. Впрочем, я и сам, как видите, с флотом расстался, хотя море до сих пор зовет. При этих словах Кирилл Александрович так ностальгически вздыхает и оглядывается на фотографию на стене, что мне даже немного жаль становится этого мужчину, вынужденного променять дело всей жизни на клановую суету. Нет уж, я свои мечты не предам. Нет у меня, слава богу, гири с клановой собственности, которые опустит на землю. И я давно уже прикинул, как совместить свои амбиции, тягу к небу и талант к целительству, даже есть мысли попытаться интерес церкви к моим планам пристегнуть, просто пока молчу, чтоб не сглазить. Что ж, господа, благодарю за доставленное удовольствие, беседа с вами была очень познавательной. Недвусмысленный посыл к окончанию аудиенции заставляет нас с Петром подскочить и начать исполнять все положенные по ритуалу телодвижения. Кланяться, благодарить, прощаться. Надеюсь, ничто не помешает вам принять приглашение на празднование Дня Империи и еще раз благодарю за помощь в спасении Марии. Двери нашего дома всегда открыты для вас. До тех самых открытых дверей нас провожает наследник с младшим братом, что является знаком большого расположения. Еще круче, если б сам князь или княгиня проводили, но для этого мы рылом все-таки не вышли. И так неслыханная честь оказана, особенно мне. Пока идем, уточняю у Михаила, как уместно появиться по приглашению в Петербурге. К чести молодого человека, он не кривится, а спокойно объясняет, когда и как мне необходимо прибыть в их питерскую резиденцию, какой багаж стоит иметь и на какие мероприятия рассчитывать. С удивлением узнаю, что помимо общих развлечений от нас потребуется по разу быть сопровождающими для мелкой принцесски на каких-то увеселениях. Ну ладно, Петр, он-то клановый, но я тут с какого боку? Волконский, кстати, тоже внимательно выслушивает всю информацию, как и я, поражаясь привалившему счастью. Но в отличие от меня удар принимает с мужеством, чувствуется выдержка. Да и, как я понял, у себя в семье он привык исполнять роль няньки и сопровождающего для своей кузины, Светланы. Он очень мало говорил на эту тему, но я сделал вывод, что родственница его, то еще чудовище, а подружка ей под стать. Может эмигрировать, пока не поздно. Оказавшись дома, стряхиваю с себя напряжение, в котором пребывал до этого. Ну их, этих аристократов, с их многосмысленными беседами, интересами и прочими подтекстами. До июля еще дожить надо, а пока отложим эти мысли в долгий ящик, пусть там помаринуются, здесь и сейчас у меня есть свои дела. Контракт на похитителей фур неожиданно обернулся расследованием, которым параллельно с восстановлением работы Кистеня и продажей трофеев занимается Костин. Первоначальная информация от судорожина оказалась неточной, трасса, на которой пропадали фуры, вовсе не частная, а вполне себе государственная, иначе бы владельцы предприняли какие-то меры сразу же после исчезновения первой машины. Просто дорога проходила по границе вотчины, а рот имел доход с многочисленных стоянок, мотелей и кафешек, расположенных вдоль нее. Покатившаяся с появлением банды дурная слава тех мест начала отпугивать водителей, доходы владельца стали падать, вот и выступил он заказчиком поимки угонщиков. Очередная встреча с Ярославом Владимировичем проходит уже не на складе, а в новом арендованном офисе. Громкая удачная акция и последовавшее вливание денег вернули агентству былую славу, так что без работы костинские бойцы не сидят, но для меня и пилотов дела пока нет. Вот смотри, все что удалось найти. Ярослав дает отчет по итогам сбора информации. За весну пропало 8 машин. Все ехали поодиночке, в караваны не сбивались. Хозяева, мелкие фирмочки, возили продукты и алкоголь с юга. Так что товар может всплыть где угодно, опознать не получится. Нападения происходили предположительно ночью или с утра, потому что вечером на связь водители выходили. Хоть какие-то зацепки есть. Заниматься расследованием вместо полиции откровенно неохота. Если честно, никаких. Я своих знакомцев в управлении поспрашивал, все сходятся, что глухарь, а те, которые пропали. Мой сержант говорил, что кто-то за заказ брался. Они ведь что-то нарыли. Не просто же так они исчезли. А черт его знает. Ясно, что за что-то ухватились. Только их ведь теперь не спросишь. Я к жене Бурлакова подходил, она говорит, позвонил кто-то ему ночью, он с бойцами сорвался, и с концами. Да и к ней самой уже кто только с вопросами не приходил, и полиция, и наши. Если б что-то знала, давно бы выяснили. У самого какие мысли? Предлагаю подождать. Может, полиция что-то нароет, может, наши что-нибудь найдут. Костин закрывает блокнот и вопросительно смотрит на меня. Жаль, что ничего не получается. Но тут дело такое, никто из нас вследствие не силен. Вот укажи нам цель, в блин раскатали бы, не особо напрягаясь, вряд ли у угонщиков есть что нам противопоставить. Или получить хотя бы одного подозреваемого. Препаратов, купленных через Наташку, у меня еще надолго хватит. Готовился как на войну. Допросили бы в лучшем виде. Клиент даже не прочухал бы, что все тайны выболтал. Давай так, контракт брать пока точно не будем. Все равно не знаем, с какого конца приступить. Но и ты это дело не бросай, держи нос по ветру, вдруг что всплывет. И имей в виду, будет кого поспрашивать, даже при малейшем подозрении, мы из него все вытянем, причем так, что он это даже не вспомнит, еще немного приоткрываю свои способности. Ярослав кивает, буду иметь в виду. После совместной да еще такой удачной операции наемник вполне нормально воспринимает и мое тыканье, и мой возраст, так что мы с ним начали вполне нормально общаться. За панибрата не стали, но первоначальный ледок в наших отношениях сломан. Надеюсь, и дальше нормально сработаемся. Еще что-нибудь. Ребят новых набрал, по командам распределил. Пока вместе со старичками на охране постоят, потом что-нибудь еще подходящее возьмем. Заодно поднатаскаю, пока время спокойное есть. Трофей сбыл почти все, Алексиум, в первую очередь, свою долю забрал и распределил. Здесь отчет, и протягивает мне очередную бумагу. Денежки, это хорошо. Быстро ты. Так это процесс отработанный, скупщики чуть ли не у дверей на следующий день толкались. Оставил только грузовик один, как ты просил, да легковушку пока одну не продал. Если не возражаешь, я ее за Кистенем оставлю, ездить приходится много. Оружие и МБК тоже пока не трогал, ждал распоряжений. Проглядываю предложенный документ. А даже без Алексиума в общем-то неплохо мы прошлые выходные провели. Вроде по мелочи, а одна только обстановка почти на 30 тысяч потянула. Основной трофей, понятно, это Алексиум и грузовики, но и без них очень прилично набежало. По МБК, не знаю. Мне они не нужны, но если кто-то из бойцов заинтересуется, можем по минимальной цене в рассрочку отдать. Если нет, давай продадим. О, кстати, есть у меня на примете механик хороший. В яме сидит пока. Я его семью подкармливаю немного, но ему долг большой навесили, так что сидеть ему не пересидеть. Не знаешь, его на Кистень выкупить можно. А чего его никто до этого не выкупил? Так говорю же. Долг большой, почти 100 тысяч. Ярослав неприлично присвистывает. Он хоть стоит этих денег. Мои говорят, что стоит. Ты ж наши доспехи видел. Вся механика, его рук дело. Заодно и ваши посмотрит. Я ж видел, у тебя часть бойцов в мехах ходит. Выкупить-то можно, но тебе ж самому деньги будут нужны вскоре. Или передумал титул брать. Деньги еще заработаем, не здесь, так в другом месте. В принципе, нужная сумма у меня почти набрана. А вот людей, сам понимаешь, искать приходится. Скажи, ты совет бывалого человека послушаешь. Если дельный, от чего не послушать? Я даже заинтересовался. Забери его пока как раньше, на отработку, а выкупи потом сам, без Кистеня. Это почему? Мне казалось, что мой вариант неплох, но Костин углядел где-то подводные камни. Ярослав закуривает, а я готовлюсь к порции новых откровений. Ты же понимаешь, что я агентство не с бухты-барахты организовал. Ну, несколько лет все отлично было, дела в гору шли. Я на расширение кредит взял, а потом одно неудачное дело, и все на смарку. Все за долги забрали, и технику, и помещение. Будь все похуже, сам бы мог, как твой мастер, в яму загреметь. Так что, если, не дай бог, ситуация повторится, мастера твоего имуществом Кистеня посчитают и на торги выставят. Не стоит рисковать, если ты его действительно своим человеком сделать хочешь.